Глава 14. Блейк. Я шлепал босиком по скрипучим половицам галереи верхнего этажа. Снизу повеяло ароматом свежесваренного кофе, поджаренного бекона и омлета. Желудок заурчал. Судя по доносящимся тихим голосам, все уже проснулись. Я чертыхнулся про себя, задрал майку и почесал живот. Присоединяться к разговорам никакого желания не было. Во-первых, такое похмелье случается раз в столетие. Во-вторых, женщина, которая не шла из головы, вчера обжималась с другим. И не важно, что этот другой — один из моих лучших друзей. Уилл и Рэйчел. Даже звучит фальшиво. Всегда были Уилл и Лив. Лив — моя подруга детства. И вчера я видел, как она страдает. Ясно, что у нее сохранились чувства к Уиллу. А Рэйчел... Черт, да я ее просто не раскусил. Я думал, в воде мы испытали момент, ну, типа того, что при нашей первой встрече. Однако большую часть времени она меня почти практически в упор не видит, разве что когда вплотную столкнемся. Лучше бы мы вообще не ездили в тот клуб. И я не увидел бы, как Рэйчел обжимается с Уиллом. И потом не напился бы в баре в одиночку. И сейчас, когда я нетвердой походкой спускался в гостиную, мне не было бы настолько дурно. Так нет же. Решили доказать Рэйчел, что и в провинции не скучно. Когда я спустился, стол уже был накрыт. Рэйчел выходила из кухни, держа в руках тарелку с сочащимся жиром беконом. Я чуть на нее не налетел. Дыхание перехватило. На ней был шелковый халатик, а под ним почти ничего. Как я ни старался отвести взгляд от выпиравших сквозь тонкую ткань сосков, удалось не вполне. «Берегись! Не то пролью горячее масло тебе на одно место». «Совершенно неумышленно», — выпалила Рэйчел и прошелестела мимо. Только легкая материя взметнулась. «Говорят, хорошо помогает от утреннего стояка», — с ухмылкой добавила она через плечо и поставила тарелку на стол. Я тупо уставился на нее, ни грамма макияжа, босиком. Вот почему едва достает до моих ключиц. Однако в таком наряде она мне нравилась еще больше. Невольно представилось, как здорово было бы проснуться с ней рядом, отвести с ее лица волосы, заглянуть в сонные глаза, поцеловать ее шею, а потом медленно перемещаться все ниже. Я сглотнул. Наверное, лучше расспросить Уилла. Он-то теперь знает. Горькая мысль немедленно вернула меня в реальность. И я, наконец, оторвал взгляд от Рэйчел. Друзья приветствовали меня усталыми лицами и хриплыми голосами. Только Элли с Фионой выглядели бодро. Они не ездили с нами отрываться. Уилл пока отсутствовал, единственный из компании. Наверняка спит без задних ног после ночи с Рэйчел. Я прошлепал напрямую к кухонному шкафу и занялся поисками ингредиентов для антипохмелина. Манго, лиметовый сок, мед и имбирь. Затем побросал все в блендер и включил его. Вибрирующий звук вонзился в черепушку. Ничего. Так надо. Мне срочно требовалась ясная голова, чтобы вытеснить из сознания вчерашний вечер. Друзья начали громко возмущаться. Фиона буравила меня взглядом. В конце концов, Джек решительно подошел и выдернул вилку из розетки. «Эй, дружище! Я для всех стараюсь!» Джек сверкнул глазами. «Не думаю, что все срочно нуждаются в этом напитке. Вчера только ты перебрал лишнего, Блейк». Под его строгим взглядом я паник. Ведь точно знал, что превысил свою норму в очередной раз. В последнее время такое случалось часто. Друзья убеждены, что у меня проблемы с алкоголем. Я понимал, что они хотят помочь, однако всякий раз чувствовал обиду. Почему-то шепчутся за моей спиной, вместо того, чтобы поговорить в открытую. Тогда я объяснил бы, что поводов для тревоги нет. Вполне логично. Я порой топлю в крепком алкоголе страдания по поводу разрушенной карьеры. Все остальные мыслимые способы уже перепробовал. Запихивал в себя только нездоровую пищу, избегал овощей и фруктов, а спортом занимался лишь из-под палки. И если еще сохранял былую форму, то благодаря регулярным пробежкам с Джеком. Хотя я и ворчал, когда друг заходил за мной по субботам, однако в действительности именно он спасал мои выходные. К тому же алкоголь вносил желанное разнообразие в унылые будни, как средство, приглушающее боль. Мне не навредит иногда по праздникам выпить лишнего. Ведь не пью же я в течение дня. И в одиночку не пью. Держу ситуацию под контролем. Я перелил густую кашицу из блендера в стеклянный кувшин и понес к столу. «А не позавтракать ли нам на воздухе?» — спросила Лив. «На воздухе?» Я уставился на нее в недоумении. По виду не скажешь, что она испытывает антипатию к Рэйчел. Хотя та, минувшей ночью, обжималась с Уиллом. Я запомнил выражение шока у Лив на лице вчера в клубе, хотя все остальное потерялось в похмельном тумане. Или девушки уже выяснили отношения. Вот и завтрак вместе приготовили. Лив повела плечами и указала на веранду за стеклом. Погода прекрасная. «Проклятые птицы так громко щебечут!» — возразила Марли. «И уже слишком жарко!» — простонал Джек. «Если я выйду на солнце, точно рассыплюсь в прах!» Поддержал я друзей. Затем налил смузи в бокал и сделал пару глотков. Чудодейственное средство оказалось таким кислым, что я скривился. Зато рот наполнился освежающим вкусом. Значит, магия начала действовать. И я сел за стол как можно дальше от Рэйчел. И тем не менее, не смотреть на нее не мог. Она намазала ломоть хлеба таким толстым слоем ореховой шоколадной пасты, что мне чуть дурно не стало. Она понюхала бутерброд, зажмурив глаза от наслаждения, вцепилась в него зубами и простонала с восторгом. «У меня шокооргазм!» Я хмыкнул. Ни разу не слышал этого слова. Впрочем, оно идеально передавало реакцию девушки на передозировку шоколада. Рэйчел откусила еще кусочек. Наши взгляды встретились. В левом уголке ее рта налипли шоколадные крошки, что спровоцировало у меня приступ смеха. Рэйчел вызывающе подняла брови. «Почему ты на меня пялишься?» Я с ухмылкой указал на комочек пасты. Рэйчел невозмутимо взяла салфетку и вытерла рот. Я подмигнул и поднял вверх большой палец. Эту особу ничто не выведет из равновесия. Причем ее губы вроде бы изогнулись в подобие улыбки. Впрочем, Улыбнуться в ответ я не успел и упустил момент. На лестнице раздались шаги. Рэйчел обернулась в сторону двери. К нам спешил присоединиться заспанный Уилл. Босой, и волосы не просохли после душа. «Доброе утро». «Доброе утро, солнце мое», — пропела Фиона. «Ну как? Напряженная выдалась ночка». Она многозначительно поиграла бровями. Уилл поперхнулся ломтиком бекона, который успел стащить со стола. «Да и у меня смузи едва не застрял в горле». «Фиона что-то знает? Иначе с чего бы она стала делать такие намеки?» Уилл с испугом посмотрел на Рэйчел, тем самым подтвердив мои опасения. «Они провели ночь вместе. Внезапно мне стало настолько дурно, что я уже думал бежать к унитазу, и похмелье тут было ни при чем. Непостижимо. Уилл в самом деле переспал с Рэйчел? Язык его тела — лучшее тому подтверждение. Вот он смущенно покосился на Фиону, а взгляда Лив, наоборот, старался избегать. Я незаметно стрельнул глазами в сторону Лив. Она тоже все поняла. И каково ей сейчас? А Уилл? Парень открылся с совершенно неожиданной стороны. Всегда такой честный, вежливый, немного нерешительный. Джентльмен до мозга костей. До сих пор в этом доме только я приводил женщин к себе в комнату. Да еще и каждый выходной разных. Конечно, происшедшее должно хорошо повлиять на самооценку Уилла. Последние несколько лет дались ему тяжело. В конце концов, друг заслужил немного удовольствия. И все же я не мог лгать себе. Мое эго пострадало, поскольку Рэйчел предпочла другого. Она вообще, похоже, не рассматривала меня как достойную кандидатуру, в то время как я не мог выбросить ее из головы. Уилл вошел на кухню и недоверчиво взглянул на кофеварку. «Я заварила тебе черный чай», — сказала Лив. Уилл с удивлением посмотрел на нее. «А, спасибо за заботу. Очень мило с твоей стороны. Просто вспомнила, что ты не любишь кофе». «Что здесь вообще творится? Я что-то пропустил прошедшей ночью? Это же надо было так надраться. Эти двое типа как помирились?» Уилл и Лив сели за стол. Все смотрели только на них. Фиона подняла брови. Марли и Джеком обменялись взглядами, а Рэйчел... Я не поверил своим глазам. Рэйчел, довольная собой, кивнула Уиллу, словно говоря, «Вот видишь, я была права». Напряжение, накануне висевшее в воздухе между Уиллом и Лив, однозначно испарилось. Она заварила ему чай. Что это, как не предложение мира? От растерянности я даже забыл про свой смузи. На миг перестал понимать смысл происходящего. Значит, Уилл и Рэйчел не... Я вдруг засомневался, что они действительно переспали. Но что же тогда произошло ночью? Я вывихнул мозги, однако вспомнил лишь один эпизод. Потому что нарезался в дым после того, как увидел их в клубе обжимающимися. Дорога домой состояла из разрозненных фрагментов. Я толком не помнил, как добрался до постели. Рэйчел снова увлеклась поеданием бутерброда. Нахлынуло облегчение, я понял, что в ее поведении нет ни намека на то, что между ней и Уиллом было что-то серьезное. Неужели я заблуждался? Словно желая подтвердить подозрение, Рэйчел поймала мой взгляд и тоже посмотрела прямо в глаза. Что-то в них сверкало. Огонек, которого не было вчера. Что-то многообещающее. Внезапно я почувствовал, что мне по силам вырывать деревья с корнем и даже переплыть бухту по Самокуоди. Я ощутил себя непобедимым, как раньше перед игрой, когда болельщики ревели, сердце неистово стучало, и все мускулы напрягались. Я не испытывал такого ощущения со дня травмы. Но одного взгляда на Рэйчел хватило, чтобы оно захлестнуло меня снова. Сила, уверенность, надежда. Еще ничего не потеряно. Я одним глотком прикончил смузи. Возможно, появилась еще одна причина не позволять себе сдаваться. Возможно, она сидела сейчас прямо передо мной, непричесанная, с испачканными шоколадом губами.